Глава 66. Я начертила круг, зажгла свечи, расположила кристаллы в воздухе, после чего произнесла заклинание и активировала портал. Он тут же замерцал, проступая поверх серого камня. Постепенно картинка в нем прояснилась. Я сразу узнала закоулок, с которого все началось. Кажется, 9 жизней назад было. Вглядевшись в портал, я невольно поежилась. По ту сторону мела самая настоящая вьюга. Я и забыла, что у меня на родине февраль. Ну ладно, как-нибудь не пропаду. Ощутив движение за спиной, я резко обернулась. Никого. Должно быть, показалось. На всякий случай оглядела помещение истинным зрением. По-прежнему никого. Сердце тревожно сжалось. Не кстати вспомнились слова Агнессы, что совершаю самую большую ошибку в своей жизни. Затем совесть всколыхнулась, что с Церцеей так и не попрощалась. По-человечески. «Хватит!» Я сжала кулаки, крепко зажмурившись. «Да, может, для моей жизни это и правда ошибка. Но только не для его. Кир не утратит разум, не превратится в монстра. Я же этого хочу, правда?» «Но и счастлив не будет», — шепнул внутренний голос. «Вообще никогда, никогда. И ты тоже». Я саданула ладонью ни в чем не повинную стену, но удара не ощутила. А вот как глаза защипала, почувствовала. «Я знаю, знаю, слишком многое на себя взяла. Нельзя было принимать это решение за нас двоих самой, даже не объяснившись. Но я ведь пробовала достучаться до самого упрямого в мире Накшаса, пробовала, и не раз. И что услышала в итоге? Что он скорее запрет меня в четырех стенах, чем отпустит. А значит, он ничем не лучше меня. Он тоже за нас, за двоих решил. И чтоб меня черти съели, я все делаю правильно». Я снова ощутила едва уловимое движение воздуха. Но на этот раз дергаться не стало. Если я сейчас не сделаю этот шаг, не сделаю уже никогда. Я не поняла, как это произошло. Стоило мне шагнуть вперед, как портал мягко спружинил, прогнулся под ногой и ладонями, не спеша пропускать меня, а затем неуловимым движением изогнулся еще больше и выпрямился, как тетива лука, отбросив меня назад. Спиной о стену, по которой сползла, я приложилась сильно. Даже на какое-то время перед глазами все поплыло. А когда прояснилось, я изумленно заморгала. У портала спиной к нему стояла Катлин. Отвратительно ухмыляясь, ведьма смотрела на меня. За то время, что мы не виделись, Катлин утратила былой вид и лоск. Она сильно осунулась, кожа ее обрела какой-то землисто-серый оттенок, под глазами пролегли круги. Волосы, в прошлый раз идеально уложенные, свисали по сторонам от лица сбившимися прядями, похожими не то на дреды, не то на африканские косички, и были намного темнее, чем у меня. На Катлин было черное просторное платье с широкими рукавами. На бледных запястьях с посиневшими ногтями голубые светящиеся следы от блокирующих магию браслетов. Последний штрих и убедил меня в том, что не сплю, не галлюцинирую. Передо мной и в самом деле Катлин. «Как же вы предсказуемы, светлые девочки», — сказала она севшим с хрипотцой голосом. «Я все думаю, чего ты медлишь, не спешишь спасать своего драгоценного Тхрогорского, как истинная драконида». «Откуда ты знаешь?» — спросила я, не спеша подниматься. Катлин не нападает, а значит, мне ее разговорчивость на руку, чтобы собраться и быть готовой. Ко всему готовой. «Как не знать?» — издевательски ухмыльнулась она. «Магия крови открывает такие врата, о которых вы со своей безликой и не мечтали». «Как ты сбежала?» — спросила я. «И не только, чтобы заговорить ей зубы. Ведь реально интересно, как можно было ускользнуть из антимагических браслетов?» «Самое легкое из всего», — отмахнулась Катлин. «Я очень, просто очень предусмотрительна». «Теперь это очевидно», — стараясь говорить ей в тон, хмыкнула я. «И все же». «А почему бы и нет?» — фыркнула Катлин, поведя плечами. «Ты все равно скоро, очень скоро умрешь, а я целых 9 месяцев провела в заточении». В этом ее заявлении что-то не складывалось. Насколько я знаю, Катлин попалась 3 месяца назад. До этого она скрывалась за гранью. Видимо, не сладко ей там пришлось, если она называет это заточением. Впрочем, явно всяко лучше, чем кормить демона. «Я просто замкнула на себе портал», — призналась она. «Стоило тебе его активировать, он меня и вытянул. Риск, конечно. Сил привязка к порталу вытянула немерено, но, видишь, зато как все хорошо получилось. Так что оно того стоило. С замыканием проклятия на своей кундалине я тоже гениально придумала, согласись». «Не соглашусь», — покачала я головой. Катлин хрипло рассмеялась. «Да ладно тебе. Все вы светлые, унылые до зубовного скрежета. А ведь это моя гарантия. Думаешь, я не понимаю? Теперь Тхрогорский меня и пальцем не тронет». «Тронет», — уверенно сказала я, — «как только снимет проклятие». «Какая же ты наивная!» — она снова расхохоталась. «Веселый у нее выдался день, да?» «После того, как тебя встретил, он тем более ко мне не приблизится. Так что рано или поздно магия крови сделает свое дело, и тогда весь Кемет будет моим». «Очень сомневаюсь, вот очень». «А тебя никто не спрашивал», — взвизгнула ведьма. «Тебя уже все равно, что нет. Ты — труп». С этими словами Катлин направила на меня руку, и из центра ее ладони потянулась багряная дымка. Горло сдавило, и я невольно схватилась за него руками. Катлин торжествующе улыбалась. Ее план удался. «Или все же нет?» «За этот год я многому научилась. Этого, конечно, недостаточно, особенно по сравнению с Катлин, которая практикует магию всю жизнь, но все же очень рассчитываю на элемент внезапности». «Спекулюм лакуэра!» — воскликнула я, перекидывая невидимую удавку с себя на Катлин с помощью зеркальных чар. Застигнутая врасплох, Катлин схватилась за горло и выпучила глаза. Я сделала пас пальцами, затягивая удавку посильнее, а затем одним прыжком оказалась на ногах. «Умхабитас наорт!» В мои планы не входило убивать Катлину. Как ни крути, она должна остаться живой, чтобы снять проклятие с Кира. Ведьма, закатив глаза, осела на пол в полуобмороке. Тяжело дыша, магия вещь затратная, а на силу заклинаний я не поскупилась, я приблизилась. Сейчас опутать ее заклинанием сетей, которое мне пришлось экстренно освоить за время недолгого и крайне неприятного для обеих сторон знакомства с русалками на Лазурном берегу. «Суспеста наэр!» Катлин несколько раз дернулась, вращая глазами, а затем вдруг, запрокинув голову, расхохоталась. «Нет, ты правда решила, что можешь тягаться со мной в магии? Я умру от смеха!» Я нахмурилась. Чары держали Катлин крепко и вышли прочными. Меня бы сейчас даже Церцея похвалила. Каково же было мое удивление напополам с негодованием, когда магическая сеть растаяла в воздухе, Катлин оказалась на ногах, а меня снова отбросило к стене. На этот раз удар был куда сильнее и била Катлин магией. Так что я едва-едва успела загородиться энергетическим щитом, но удар в солнечное сплетение все равно получился очень болезненным. Пока я хватала ртом воздух, Катлин ударила снова. Я перекатывалась по полу, отражая атаку за атакой. Не всегда удавалось. Превозмогая боль, я принялась метать боевые заклинания сама. И это было ошибкой. Пока я плела заклинание молнии гнева, Катлин успешно сорвала с меня обрывки щита и ударила кровавым молотом. Я скорчилась на полу, с трудом сохраняя фокусировку, скинула руку, намереваясь восстановить щит, но силы иссякли и ничего не выходило. Торжествующе ухмыляясь, Катлин приблизилась. «Не трать силы понапрасну, светленькая», — издевательски просюсюкала она. «Мне они еще пригодятся». От приступа адской боли я заорала и увидела истинным ведьмовским зрением, как вместе с криком меня покидают остатки магии. Голубое свечение вырывалось изо рта и тянулось к Катлине. Каким-то невероятным усилием воли я замолчала. Катлин сделала сложный пас пальцами, усиливая боль. Ощущение было, что меня пронзает насквозь раскаленными прутьями. Я мычала, катаясь по полу, скребла ногтями каменный пол. Только бы не кричать, только не закричать. «Не спеши, ведьма!» — раздался знакомый с каркающими нотками голос.